Глава 30. 1536 год. Самый страшный ночной кошмар Гарри стал реальностью в октябре, когда вспыхнуло крупное восстание в Линкольншире и на севере страны, где старые порядки оставались глубоко укорененными в среде мелких землевладельцев, которые истово противились религиозным реформам короля. После первых же отчетов о происходящем Гарри понял, что с более серьезной угрозой своей власти он еще не сталкивался. Король сразу принялся готовить армию и сам хотел вести ее против мятежников. По его приказу аресталище в Гринвиче превратили в мастерскую, где приводили в порядок старые заржавевшие доспехи, вытащенные из хранилища. Честное слово, он преподаст урок этим предателям. Кровь похолодела в жилах у Гарри, когда стали поступать сообщения о дальнейшем развитии событий. Восстание распространялось по северу страны с устрашающей скоростью, и было ясно, что у него не хватит сил на подавление мятежников. «Нам нужно выиграть время», — сказал король советникам. Джейн сидела на троне рядом с Гарри, а он, окинув взглядом море обнаженных голов, объявил о том, как будет подавлять мятеж и как поступит с бунтарями. Внезапно Джейн поднялась, и приветствия стихли. Гарри уставился на нее, а она пала перед ним на колени, ее лицо пылало. В зале никто даже не перешептывался. Король сдвинул брови. «Что за представление?» «Сир!» — глухим голосом произнесла Джейн. «Сир, я умоляю вас, ради мира и тех ваших любящих подданных, которые сожалеют об отмене старых порядков, пожалуйста, проявите доброту к монастырям. Я прошу вас восстановить те, что вы закрыли. Подданные не должны бунтовать против своего повелителя, но, возможно, Господь дозволил этот мятеж в наказание за разрушение такого множества церквей». Гарри глядел на нее пылающим взором, трясся от ярости, но одновременно обмирал от стыда. Эта кроткая супруга, простая женщина, бросает вызов его политике, причем публично. Какое оскорбление! Создавалось впечатление, будто ягненок вдруг зарычал. Неужели она не знает, что все прежние заступничества королев обязательно оговаривались заранее, чтобы король имел возможность отменить свой приказ, не теряя при этом лица? Но вот она стоит перед ним на коленях и смотрит своими испуганными светлыми глазами. Старый медведь пробудился в Гарри и взял над ним верх. Как смеет она становиться на сторону мятежников? «Вы забываетесь, мадам», — прорычал он. «Это не ваше дело. Хочу напомнить вам, что прежняя королева умерла вследствие того, что слишком много вмешивалось в государственные дела. Идите и займитесь другими вещами». Он указал рукой на большие двери. Джейн густо покраснела, неловко поднялась на ноги и сделала реверанс. Потом быстро пошла сквозь толпу. Придворные расступались, давая ей дорогу. Глядели на нее, улыбались и переговаривались, прикрывая ладонью рот. Гарри скоро пожалел о своей несдержанности. Ему вспоминалась боль в глазах Джейн. Он помирится с ней позже. Но что-то очень ценное в их отношениях могло сломаться. И вдруг это будет уже не исправить. Черт бы побрал эту женщину. Зачем только она осмелилась подать голос? Желая продемонстрировать силу, которой на самом деле не было, Гарри отправил на север армию под командованием Норфолка и Саффолка, дав им поручение использовать все возможные средства для умиротворения мятежников, а коронацию Джейн отложил. И весьма кстати. В начале ноября жена послала за ним, что было необычно. «Королева в своей опочивальне», — сообщили ему дамы, пряча от него глаза. Гарри охватил страх. Еще не услышав этого, он понял, что она потеряла их сына. «На то Божья воля», — С полными слез глазами мягко произнесла Джейн. «Мне очень, очень жаль». «Что мне сделать, чтобы умилостивить Господа?» — вскричал Гарри, сжав руки в кулаки. «Этот брак чист, к нему нет никаких препятствий. Почему он не дает мне сыновей?» У Джейн был такой несчастный вид, что ему стало жаль ее так же, как себя и Англию. «Мы должны молиться. Мы должны попытаться снова», — сказала она. «Сколько раз я уже слышал это», — печально ответил король. «Простите, Гарри, я соблюдала величайшую осторожность». «Знаю». Он вздохнул и похлопал ее по руке. «Это не ваша вина». «Но не виноват ли он?» Времени горевать не оставалось. Восстание не утихало. Необходимо было принимать меры. К счастью, большинство аристократов примкнули к короне. Вот доказательство того, что реформация и роспуск монастырей имели широкую поддержку, по крайней мере, на юге. Опасался Гарри северных лордов и их сторонников, которые могли собраться в большом числе. Если Норфолк обманом не сможет добиться результата, существовала реальная угроза, что разразится гражданская война. Мятежники стремились повернуть время вспять и спасти монастыри. Они называли свое восстание благодатным паломничеством, и люди тысячами стекались под знамена зачинщиков мятежа, знамена с пятью ранами Христа. Негодование пылало в груди Гарри. Бунтовщики нападали на власть короля, оспаривали его верховенство над церковью и ставили под вопрос разумность его действий по продвижению реформ. Но хуже всего было то, что они угрожали миру в королевстве, который он с таким трудом поддерживал после битвы при Флоддене. В нетерпении и ярости Гарри ждал новостей. Чего удалось добиться герцогам? Главная задача — «сделать так, чтобы мятежники разошлись», — распорядился он. «Соглашайтесь на их требования и пусть отправляются по домам. Предложите им всем королевское прощение». Разумеется, у него и в мыслях не было отпускать бунтарей с миром. Обещания и прощение ничего не значили. Они узнают, что влечет за собой непослушание королю. В декабре перемирие было достигнуто. От имени короля Норфолк согласился на все требования восставших, в том числе короновать королеву в Йорке, и помахал у них перед носом королевским прощением, которого Гарри вовсе не собирался давать. Но вскоре стало известно, что паломники, как они себя называли, по-прежнему держатся вместе. Тут Томас Ризли предложил пригласить ко двору на Рождество одного из лидеров восстания, Роберта Аска. Гарри с симпатией относился к Ризли, хотя этот молодой человек и отличался невыносимым высокомерием. Его отец, мастер Райт, был простым герольдом, но его сын изменил отцовскую фамилию, чтобы создать лучшее впечатление о себе. Он был человеком Гардинера. Епископ покровительствовал ему и продвигал его при дворе, где Ризли, наконец, привлек внимание Кромвеля. Гарри нравилось называть Ризли свином, просто чтобы немного сбить с него спесь. Другие советники побуждали короля обращаться с мятежниками мягко. Один только Ризли критиковал этот подход. «Заманите Аска ко двору, ваша милость, и усыпите его бдительность». Пусть он распустит своих людей, и тогда вы легко справитесь с ними». Гарри этот план понравился. Казалось, ничто не могло помешать его реализации. В октябре Гарри пригласил Марию вернуться ко двору, где они с Джейн тепло встретили ее. Король встревожился, увидев, как сильно нервничает его дочь, и был совершенно обескуражен, когда та во время приема на глазах у всего перепуганного двора упала в обморок. Однако король поднял ее, немного прошелся с ней туда-сюда и заверил в своей отцовской любви. А Джейн повела себя восхитительно. Взяла Марию за руку и обращалась с ней как с равной, даже отказалась первой пройти в дверь. Она убедила Гарри отвести Марии покои в королевских дворцах, хотя сам король не рассчитывал, что его дочь будет постоянно жить при дворе. Теперь, при желании, она могла это делать. Гарри сознавал, слишком многое разделяет их с Марией, чтобы у них сложились легкие отношения. Он принуждал ее сделать выбор, на чью сторону она встанет, верность кому сохранит. Мария отдала предпочтение матери, и ни дочь, ни отец не могли забыть об этом. Тем не менее, Гарри любил Марию, и ему больно было видеть ее такой несчастной, несмотря на то, что с ней обходились по-доброму. Вот если бы в прошлом она лучше понимала свой долг и была более сговорчивой. «У нее на душе неспокойно», — заметил Гарри, однажды вечером ужиная с Джейн. «Она всегда чем-то больна. Подозреваю, это женские проблемы». «Ей жилось нелегко», — отозвалась Джейн и, покраснев, замолчала. «Простите, я не хотела упрекать вас». «Если бы она и ее мать не были такими упрямыми, все сложилось бы иначе», — ответил ей Гарри. «Может быть, удачное замужество?» — начала была Джейн и осеклась. Они оба понимали, что на пути Марии к браку стоял ее статус незаконно рожденной, а выдать дочь за простолюдина? Ну уж нет, до такого Гарри никогда не опустится. «Я рассматриваю несколько вариантов», — солгал он. «Пусть Мария пока радуется перемене в своей судьбе. Она пришла в восторг от подаренных мной платьев. Девочка всегда любила красиво одеваться. У нее есть деньги на добрые дела и на то, чтобы вознаградить своих благодетелей. Она может ездить на охоту, играть в карты, танцевать и музицировать сколько душе угодно. Пусть пока довольствуется этим». Гарри решил, что займется поиском мужа для Марии. Ей уже 20, пора вступать в брак. К счастью, в том, что касается мужчин, она до сих пор была совершенно невинна и даже не знала никаких грязных слов. Гарри не мог в это поверить и как-то раз подговорил сэра Фрэнсиса Брайана проверить ее целомудрие. Во время танца на маскараде тот сказал Марии пару пошлых фраз. Девушка никак не отреагировала, что удивило Гарри и развеселило Брайана. Король обсудил вопрос о замужестве Марии с Кромвелем. «Я не вижу тут проблем», — сказал ему министр. «Многие принцы с радостью войдут в союз с вашей милостью. К тому же леди Мария симпатичная». «Дипломатично сказано». Она была маленькой, худой, с носом-пуговкой и тонкогубым ртом, как у Гарри. Однако внешне Мария напоминала Кейт, особенно упрямым подбородком. Но принадлежность к династии Тюдоров компенсирует недостаток красоты. «Замужество леди Марии принесет выгоду вашей милости», продолжил Кромвель, выходя из задумчивости. «Если она родит сыновей, это обеспечит престол наследниками. Но по мужской линии они будут из другого рода», — возразил Гарри. «Они будут ваши по крови, сир». «Верно. Но королева может скоро произвести на свет принца. Понадеемся на это». Зима выдалась суровая. Стояли такие холода, что Темза замерзла. Закутанные в меха, Гарри и Джейн проехали верхом по празднично украшенным улицам Лондона на службу в собор Святого Павла. Затем проскакали по покрытой льдом реке в Гринвич, к восторгу толпы, собравшейся поглазеть на них. Рождество прошло с впечатляющей торжественностью и великолепием. Омрачила его лишь новость о кончине отца Джейн, сэра Джона Сеймура. Но Джейн встретила это известие стойко. Мария и Елизавета находились при дворе, и королева, скрывая свое горе, приложила все усилия, чтобы дочери Гарри веселились от души. И там, среди пиршественного великолепия, с видом слегка потрясенным и чувствуя себя не на месте, в черном шерстяном платье и с длинными по старинной моде волосами, находился адвокат из Йоркшира, мастер Аск. Гарри уделял ему много внимания, прогуливался с ним, приобняв за плечи, и вел себя как добрый приятель, а не как король. Разумеется, он прислушается к тому, чем недовольны мятежники. Само собой, он понимает, что подтолкнуло их к восстанию. Конечно, он простил их. Аск уехал на север, убежденный, что государь на его стороне. 1537 год. В январе в Йоркшире вспыхнуло еще одно восстание, и на этот раз Гарри был готов и горел желанием отомстить. Он послал приказ ввести военное положение на севере и приказал Норфолку и Саффолку подавить восстание, не щадя никого. Гарри был сердит. Только что из Италии пришло известие. Его кузен Реджинальд Поул не только принял от епископа Рима кардинальскую шапку, но и опубликовал гнусный трактат, в котором клеймил Гарри как еретика и перелюбодея. Мало того, епископ Рима поручил Поулу организовать нападение европейских сил на Генриха, пока тот занят усмирением восставших. «Это измена, хуже которой ничего быть не может», — кричал Гарри на заседании совета. «Его родня испытает на себе ее последствия». «Но они не сделали ничего дурного», — возразил Гардинер. «Ничего такого, о чем нам известно», — прорычал Саффолк. «Ваша милость поступит мудро, если будет держать их всех под надзором», — сказал Кромвель. «Помните мое предупреждение. Есть риск, что миледи Солсбери и другие ее сыновья объединятся против вас с эксетерами и консерваторами». «Леди Солсбери осудила трактат Реджинальда Поула», — заметил Норфолк. «Слова ничего не стоят», — едко ответил Гарри. «Следите за ними, Кромвель. Будь у меня шанс отомстить Реджинальду, я бы казнил их всех, да и дело с концом», — заявил он, яростно сверкая глазами. Господь, казалось, оставался на стороне Гарри, потому как в марте Джейн сказала ему, что снова беременна. Они лежали в постели, и он собирался заняться с ней любовью, но отстранился. «Вы уверены?» «У меня два раза не было месячных. Сомнений быть не может. Теперь мне ясно, отчего я чувствовала себя усталой и почему груди у меня стали очень чувствительными. Но я счастлива». Гарри нежно обнял ее. «Дорогая, я молился об этом. Может быть, небеса все-таки улыбаются мне? Сын, благословение Господне увенчает мою победу». Он поцеловал супругу, исполненный радости. «На этот раз мы должны беречь вас как никогда». Гарри снова отложил коронацию Джейн, решив избавить ее от любых переживаний, которые могли бы причинить вред ребенку. Естественно, ни о какой коронации в Йорке и задумываться не стоило. Но Гарри пообещал, что после рождения ребенка Джейн отправится в Вестминстер, и там ее коронуют с доселе невиданной пышностью. «Вы так добры ко мне», — Джейн поцеловала его. «Но мне нужны только вы и наш сын. Этого достаточно». Благодатное паломничество было безжалостно подавлено. Верный знак божественного одобрения. 200 мятежников казнили. Аска повесили в цепях в Йорке. Норфолк и Саффолк пользовались высочайшими милостями. Другие лорды, активно действовавшие в пользу короны, тоже купались в благодарности своего повелителя. Гарри торжествовал, понимая, что укрепился на троне, получив еще больше власти и уважения, чем прежде. Весна принесла с собой долгожданное тепло. Гарри собрался поехать на север, чтобы нагнать страху на своих подданных, которые осмелились бунтовать против короля. но у него образовалась огромная язва на ноге, из которой сочился гной. Врачи забинтовали ее и посоветовали королю не совершать путешествий в жаркую пору. Досадно, но ничего не поделаешь. Врачи тревожились, не понимая, что стало причиной появления язвы. Несколько лет назад с Гарри случилась такая же неприятность, но он быстро поправился. Может быть, новое обострение как-то связано с его прошлогодним падением с лошади? Хуже всего было то, что на этот раз пораженными оказались обе ноги, одна сильнее другой. Боль была острая, его будто резали раскаленными ножами, но король не сдавался. Он всегда был человеком деятельным, спортивным и не собирался превращаться в седобородого старца, который стонет у камина, положив ногу на табурет. Гарри сознавал, что в последнее время утратил активность и набрал лишний вес. Нужно менять образ жизни, но как это сделать, если ему трудно даже ходить? Скакать верхом он кое-как мог, а потому старался регулярно выезжать на охоту, не позволяя себе сидеть на месте, когда врачи советовали ему отдыхать. Гарри не обращал на них внимания. Ему, как монарху, нельзя допускать, чтобы кто-нибудь решил, будто он теряет хватку. Однако боль усиливалась, и вскоре королю не оставалось ничего другого, кроме как затвориться в своих покоях. Врачи использовали всевозможные лечебные средства. Гарри и сам придумал несколько, но облегчение не приходило. Для такого брезгливого и чувствительного к запахам человека, как он, подобное состояние было неприятным и унизительным. Поднять настроение Гарри, когда у него болела нога, мог один лишь Уилл Сомерс, который всегда был рядом и развлекал короля в самые мрачные и тяжелые часы. «Все рассуждают о том, что с тобой не так, Хэл», — сказал Шут. «Не могу сосчитать, сколько раз ты умирал и тебя хоронили». «Это измена, болван!» — Гарри нахмурился. «Это не я, а Эксетер. Он сказал, что когда-нибудь ты умрешь совершенно внезапно, потому что нога тебя доконает. И тогда мы повеселимся». «Убирайся, негодяй!» — взревел Гарри, а когда Уилл метнулся к двери, крикнул ему вслед. «Эксетер точно так сказал!» «Точно, как то, что я стою здесь!» «Предсказывать смерть короля — это измена!» «Думаешь, он считает меня больным?» «Нет, он еще больше дурак, чем я!» «Эй, Хэл! Тут пришел французский купец, хочет зайти к тебе с новехенькими парижскими беретами, украшениями и всякими побрякушками. Отошли его прочь!» Гарри вздохнул. «Я слишком стар, чтобы носить такие вещи!» Уилл окинул его насмешливым взглядом. «Хочешь одурачить меня? Ха-ха! Сдается мне, у тебя на голове не дурной берет. Да и украшений ты на себя навесил изрядно!» «Ладно, веди его сюда!» Со стоном ответил Гарри. «Но только заткнись!» Торговец разложил свои товары, и Гарри понравилось то, что он увидел. В результате он купил дорогое ожерелье, шляпу, меха, белье, зеркало и почувствовал себя намного лучше. «Король должен выглядеть королем», — напомнил себе Гарри. «Он пока еще не умер». Наконец королю стало лучше, и он отметил выздоровление, совершив вместе с Джейн небольшое паломничество в Кентербери, где они сделали приношение в великолепном святилище святого Томаса Беккета. Встав на колени, Гарри прищурился. Что он здесь делает? Беккет был не святой, а мятежник. Он предал своего короля, противостоял ему и получил по заслугам, когда четверо рыцарей, верных своему повелителю, ворвались в собор и убили его. Это, разумеется, было достойное порицание деяния и святотатства, но справедливость восторжествовала. Джейн преклонила колени рядом с королем и, прикрыв глаза, искренне молилась, а Гарри разглядывал сокровища, украшавшие гробницу. Вот сверкает рубин размером с яйцо, подаренный давно умершим королем Франции. Когда-нибудь, пообещал себе Гарри, и ждать не придется долго, этот камень будет принадлежать ему вместе со всеми прочими драгоценностями, пожертвованными, дабы почтить память изменника Беккета. Вернувшись в Уайтхолл, Гарри в ожидании рождения наследника поручил Гольбейну написать на стене в личных покоях позади его трона фреску с изображением династии Тюдоров. Каждый день король приходил смотреть, как продвигается работа. Фреска выходила прекрасная. Он сам, Джейн и его родители были по размеру такими, как в жизни. Когда Гарри увидел свою любимую матушку, у него комок встал в горле. Даже теперь он готов был расплакаться, вспоминая об этой утрате. Жаль, что он плохо знал ее. Если бы его воспитывала матушка, он, конечно, вырос бы другим человеком. А вместо этого стал похож на своего отца, подозрительного, хитрого, и на деда, слишком любвеобильного. Пока Гарри любовался фреской, а Гольбейн в нетерпении стоял рядом, мастеру хотелось продолжить работу, к королю сзади подошел Кромвель. «Не обращайте на меня внимания, Ганс», — сказал Гарри. «Она прекрасна, да, пройдоха?» «От нее захватывает дух, сир. И ваша милость занимает центральное место, как и должно быть. Приближаясь к фреске, люди будут испытывать смятение и трепет. Такое сильное впечатление она производит». Гарри внимательно рассматривал свой портрет. Вот он стоит, твердо расставив ноги, руки на бедрах и властным стальным взглядом смотрит прямо перед собой. Именно такое представление о себе он хотел создать у людей. «С него нужно сделать копии», — сказал король. «Пусть каждый верноподданный повесит это изображение у себя в доме». «Великолепный портрет», — заметил Кромвель. «На него будет большой спрос. Вот увидите». Гольбейн нетерпеливо махнул кистью. «Ваша милость, моя мастерская с радостью поможет в этом». «Хороший человек», — сказал Гарри, отводя Кромвеля в сторонку. «А теперь, пройдоха, насчет работ в Хэмптон-корте. Королева проведет там время уединения перед родами. Я хочу, чтобы для нее к концу лета подготовили комнаты Анны». Кромвель пришел в замешательство. «Даже я не могу сотворить такое чудо, сир. Там нужно произвести слишком много работ, чтобы удалить все напоминания о той леди». «Пусть работают круглые сутки», — потребовал Гарри. «И все равно покои не успеют подготовить. Могу я предложить, чтобы ее милость воспользовались старыми апартаментами леди Екатерины с видом на задний двор?» Гарри насупился. «Я бы не хотел, чтобы мой наследник родился там. Но эти комнаты просторные, в них много воздуха. Подготовьте их и уберите роскошно». Беременность Джейн протекала хорошо. Она уже носила платье, не затягивая шнуровку. А когда ребенок в ее чреве начал быстро расти, в соборе Святого Павла и церквах по всему королевству радостно пропели «Тедеум». Однако наступил июнь, и вместе с жарой принес в Лондон страшную вспышку чумы. Гарри вместе с двором сбежал в Виндзорский замок, где перепуганная Джейн начала истово соблюдать святые дни и поститься, что сильно встревожило короля. Он не мог поверить. Неужели ее так страшила болезнь? Джейн боялась заразы больше его, если такое вообще возможно. «Ее милость сказала моей супруге, что боится потерять своего бесценного ребенка», сообщил Гарри Саффолк. «В таких обстоятельствах я бы относился к женским страхам с пониманием. Честно говоря, у нее есть поводы для опасений. Я слышал, в Лондоне зараза убивает по сотне человек за неделю». «Боже правый!» — воскликнул встревоженный Гарри. «Соберите совет. Запретите людям из Сити приближаться ко двору. И я, пожалуй, отменю свои планы на летнюю поездку по стране. Королева — слабая женщина и не захочет, чтобы я уезжал далеко от нее. Если она испугается слухов, которые в мое отсутствие станут распространять какие-нибудь дураки, это может плохо сказаться на ребенке. Я ограничусь краткими выездами на охоту и не буду удаляться больше, чем на 60 миль от нее». Этим король и удовлетворился. Он пребывал в отличном настроении, счастливо ожидая рождения сына. «Это наверняка будет сын», — все врачи и астрологи так говорили. Благодушие короля улетучилось, когда он узнал, что в пределах двора юный и несдержанный граф Суррей ударил по лицу брата королевы Эдварда, лорда Бошена. Они и раньше враждовали. Взаимная ненависть особенно усилилась после того, как Гарри предостерег Суррея от дальнейших ухаживаний за женой Бошена. Однако любое насилие, свершенное поблизости от королевских дворцов, не должно было оставаться безнаказанным, причем карали за такие проступки самым суровым образом. Любого, кто совершил кровопролитие, лишали правой руки. Гарри с симпатией относился к Суррею, который был близким другом его любимого сына Ричмонда, и кровь не пролилась. Но король не мог оставить такое нарушение порядка без внимания и приказал, чтобы 20-летнего графа доставили к нему. «Что дает вам право вести себя так?» — рявкнул он. «Надо было сдержаться!» — Суррей вспыхнул. «Милорд Бошен предположил, что я сочувствовал мастеру Аску и его бунтовщикам. Пусть милорд Кромвель, находящийся здесь, подтвердит, что это ложь». «Милорд Суррей говорит правду», — сказал Кромвель. «Он искренне верен вашей милости». Гарри решил проявить снисходительность. «Вы проведете в своей комнате в Виндзорском замке 2 недели. У вас будет время подумать о том, как побороть вспыльчивость». Рассерженного Суррея увели. Кромвель склонился к уху Гарри. «Он ходит мрачно с тех пор, как леди Элизабет Фитджеральд отправили ко двору леди Марии». Гарри изумленно вскинул брови. «Но ей всего 11 лет». «Это не романтическая любовь, насколько я понимаю, а платоническая. Советую вашей милости прочесть его стихотворение «Прекрасная Джеральдина», написанное по мотивам любовных посланий Петрарки Лауре». Гарри нашел и прочитал состоявший из 14 строк сонет. Сердце его откликнулось. Он вспомнил свою любовь к Джейн, любовь, которая сделала его счастливым, и возблагодарил Господа за то, что в 46 лет получил такой дар. Лето клонилось к закату, когда Джейн удалилась в свои покои в Хэмптон-Корте. Случаев чумы в окрестностях не отмечалось, но для сокращения риска инфекции Гарри со своим двором переехал в Эшер, где обосновался в старом доме Олси, чтобы ждать новостей о рождении сына. Находиться в Хэмптон-Корте ему было незачем, так как никого из мужчин, даже его самого, не пускали в покои королевы во время уединения. Гарри это раздражало, потому что он знал, Джейн будет страшно, и она станет тосковать по нему. Черт с ним совсем. Он король и может поступать по своему усмотрению. Но одного взгляда на дракона в обличии повитухи хватило, чтобы Гарри покорно вернулся в Эшер. В лихорадочном беспокойстве король распорядился. Пусть в Виндзорском замке для его сына приготовят ложу, как для всех членов Ордена Подвязки, и не мог дождаться момента, когда будет держать на руках наследника, доказав тем всему миру, он способен зачать здорового мальчика. Поклеп Джорджа Болейна по-прежнему не давал ему покоя. И вот у Джейн начались роды. Гарри то и дело отправлял гонцов в Хэмптон-Корт справиться, как идут дела, и беспокоился все сильнее. Прошла ночь, наступило утро и снова ночь, а ребенок так и не появлялся на свет. Гарри хотелось биться о стены от досады. Уилл положил руку ему на плечо. «Успокойся, Гарри, все будет хорошо. У ее милости там или младенец, или огромный пудинг». Но, наконец, о, хвала небесам! Ранним утром пришла долгожданная весть. И его сын родился. Королева после долгих мук чувствует себя хорошо и ждет его. Отчаянно стремясь поскорее увидеть их обоих, Гарри, тем не менее, не забыл о своем долге и встал на колени возблагодарить Господа, пославшего ему такой великолепный дар. Затем он взлетел на коня, снова чувствуя себя молодым и здоровым, и галопом поскакал по полям Сурия в Хэмптон-Корт, сходя с ума от нетерпения. «Дорогу королю!» — кричали стражники, проводя Гарри сквозь толпу придворных, которые собрались в галерее, чтобы поздравить его и выразить свою радость. Затем распахнулась дверь в покое королевы. Там, опираясь спиной на подушки, сидела Джейн. Ее длинные светлые волосы разметались по плечам. На руках она держала сына. «Дорогая!» — воскликнул Гарри, с благоговением поглядел на спеленутого прелестного младенца и протянул к нему руки. Он ликовал и плакал от радости, в первый раз взяв своего наследника на руки. «Мой сын — само совершенство!» — провозгласил король в изумлении, глядя на серьезное маленькое личико, заостренный подбородок, как у Джейн, и чопорный маленький рот, как у него. «Мне никогда не отблагодарить вас в достаточной мере, моя дорогая!» Гарри заметил под глазами у Джейн темные круги. Видимо, роды дались ей нелегко. «Надеюсь, с вами все в порядке?» «Я устала», — она улыбнулась. «Но повитуха уверяет меня, что я скоро оправлюсь». Гарри поднял глаза и увидел дракона, грозно глядящего на него, как будто он мог уронить ребенка. Король заулыбался акушерке. Снаружи доносились радостные крики. Сквозь окна был виден дым костров. Королевство уже торжествовало. И веселье продолжалось всю ночь и весь следующий день. Люди так долго ждали рождения принца, что радовались ему так, будто на свет появился второй Иоанн Креститель. В соборе святого Павла вновь пропели «Тедеум». 2000 пушек дали салют из Тауэра. Колокола церквей триумфально звонили. Зажглось еще больше костров. Лорд-мэр организовал раздачу дарового вина в Лондоне. Повсюду устраивали процессии, уличные сборища и общие пиры. Тем временем королевские гонцы спешили во все уголки королевства с радостной вестью. У Англии появился наследник престола. Призрак гражданской войны, давно навещавший Гарри в снах, унялся. Принца крестили через 3 дня после рождения, мягким октябрьским вечером. Великолепную, освещенную факелами процессию возглавляли рыцари, церемониймейстеры, сквайры и служители двора. За ними шли епископы, аббаты и клир из королевской часовни, тайный совет в полном составе, иностранные послы и множество дворян. Следом лорд Бошен нес на руках Елизавету, которая сжимала в руках расшитую белую крестильную рубашку брата и елей. За ними маркиза Эксетер несла лежащего на алой подушке принца. Норфолк поддерживал головку младенца, а Саффолк — ножки. Они шли под балдахином из золотой парчи, который держали над ними 4 джентльменов личных покоев короля. Длинный бархатный шлейф принца нес граф Арундел. За ним важно выступали нянька мистерс Пенни и акушерка в зеленом платье, отчего она еще больше напоминала дракона. Леди Мария, которой предстояло стать крестной матерью принца, шествовала позади всех в сопровождении множества дам. На церемонии присутствовало 400 человек, и это при том, что Гарри ограничил число гостей, опасаясь чумы, которая, к счастью, уже отступала. По желанию короля, старую часовню Уолси превратили в настоящее произведение искусства. Прекрасные веерные своды потолка с подвесками, трубящими херувимами и королевским девизом «Бог и мое право» на арках окрасили в синий цвет и позолотили. Но сегодня Гарри там не было, и он не видел, как среди всего этого великолепия крестили его сына. По традиции, в этот день главная роль отводилась восприемникам, и король остался с Джейн, которая возлежала на парадной постели, одетая в отороченную горностаем мантию из темно-красного бархата, и ждала, когда ей вернут новоявленного маленького христианина, чтобы она в первый раз назвала его по имени. Где-то после полуночи они услышали, как герольдмейстер Ордена Подвязки провозгласил: «Господь в своем всемогуществе и безграничной милости даруй благую и долгую жизнь высочайшему, превосходному и благородному принцу Эдуарду, герцогу Корнуолла и графу Честера, дражайшему и любимейшему сыну нашего самого грозного и милостивого повелителя, короля Генриха VIII». Затем послышался шум возвращающейся процессии, и вскоре зал наполнился людьми. Гарри с ликованием смотрел, как леди Эксетер нежно положила младенца на руки Джейн. «Мой дорогой сын Эдуард! Да благословит вас Господь во все дни вашей жизни!» Джейн поцеловала младенца, затем его взял на руки Гарри, который не смог сдержать слез. «Прекрасный сын! Благословляю вас именем Бога, Девы Марии и Святого Георгия!» Он поднял влажные глаза и увидел, что многие из тех, кто собрался вокруг, глубоко переживают вместе с ним этот торжественный момент. Юная герцогиня Саффолк унесла Эдуарда в детскую. Подали закуски, гиппокрас и вафли для знати, хлеб и вино остальным. Гарри выделил деньги для раздачи милостыни беднякам, собравшимся у ворот дворца. Уже забрезжил рассвет, когда гости, поцеловав руки королю и королеве, разошлись. На следующий день, придя к Джейн, Гарри испугался, увидев, какая она бледная и осунувшаяся. «Ее милость сильно тошнила, и она мучилась поносом», — сказала акушерка, в тот момент не так уж похожая на дракона, а скорее слегка перепуганная. «Она съела что-нибудь не то?» — в тревоге спросил Гарри. «Она попросила куропаток в зеленом соусе, и мы их подали ей. Клянусь святым Георгием, вам не следовало потакать ее капризом и давать все, что она не попросит», — раздраженно сказал Гарри. «Сир, она королева, ей нельзя перечить». «И вы, женщина, отвечаете за нее?» Акушерка побледнела, и Гарри это порадовало. Он попытался развеселить Джейн новостью о даровании ее брату Эдварду титула графа Хартфорда и возведении в рыцари Томаса Сеймура, крепкого молодого парня, который снискал любовь дам, но, как подозревал Гарри, был человеком пустым, беспринципным и едко завидовал своему старшему, более серьезному брату, тень которого нависала над всей его жизнью. Конечно, Гарри не стал делиться этими соображениями с Джейн, которая лежала на постели, измученная рвотой. Однако через три дня болезнь отступила, и королева снова смогла радоваться малышу Эдуарду, а Гарри гордо любовался ими обоими. Ему до сих пор не верилось, что у него, наконец, есть сын, и в голове роились планы, как обеспечить своему мальчику счастливое будущее. Потом Джейн вдруг стало очень плохо, и Гарри оцепенел от испуга. Это не родильная горячка, которой всегда боялись, потому что жара не было. Больная дышала с трудом. Гарри беспомощно смотрел, как над ней склонились встревоженные доктора. Они ничего не могли сделать. Оставалось только ждать, что Джейн сама справится с болезнью. Однако ее дыхание становилось все более затрудненным. Наконец, пришлось перевести страдалицу в сидячее положение, чтобы облегчить сдавленность груди. Гарри только и мог, что сидеть около постели Джейн, сжимать ее руку и мысленно повторять без конца. «Пусть она поправится!» Неужели Господь, даровав ему такое счастье, отнимет у него источник этой благодати? Но Господь не слушал. Сперва губы Джейн, а потом кончики пальцев посинели. Она испустила последний вздох и затихла. Онемев от потрясения, Гарри, едва держась на ногах, вышел из комнаты и приказал, чтобы подали барку и отвезли его в Виндзорский замок, где он, укрывшись в своей спальне и заперев дверь, предавался скорби без свидетелей. Он злился и плакал, кляня жестокую судьбу, которая забрала у него ту, кого он любил больше всех. Да, даже больше мальчика, оставшегося сиротой после смерти Джейн.